Глава третья. Я рассчитывала, что какая-нибудь полка в гардеробной тоже будет говорящая. Ну, или огромное ростовое зеркало ответит знакомым голосом. Но все молчали. Пришлось топать обратно в кабинет и все-таки ругаться с мебелью. «Это что такое? Где мои вещи?» «Какие вещи?» — ответило зеркало тоном таким удивленным, что сразу стало понятно. Антиквариат все знает, но расколется только под угрозой молотка. Я молча подняла со стола тяжеленное пресс-папье, и зеркало возмущенно заголосило. «Ну ты чего начинаешь-то? Нормально же все было!» «Где мои вещи?» — угрожающим тоном, хорошо отработанным в схватках в общежитии, спросила я. «Ой, да никуда не делись твои тряпки!» — раздосадованно произнесло зеркало. «Там лежат, в коробке наверху». «И с какой стати они там оказались?» — строго поинтересовалась я, продолжая демонстративно покачивать пресс-папье. Зеркало недовольно цокнуло, покосилось на канцелярскую принадлежность, готовую стать оружием убийства, и нехотя ответило. «Ну а чего ты как бедная родственница? Исподняя, платок, пожеванное платье и два конспекта. Три. Ну, три конспекта. Ты же теперь будешь рядом с его светлостью!» — вздохнуло зеркало восхищенно. Так восхищенно, что я начала подозревать неладное. «Я сюда на работу приехала, а не личную жизнь устраивать». «Да, да», — торопливо согласилось зеркало, продолжая коситься на пресс-папье. «Я серьезно? «Так я и не спорю», — миролюбиво ответила мебель. Я с громким стуком положила угрожающий аргумент на стол, и зеркало тихонечко выдохнуло. «А кто принес чужую одежду и развесил ее? Продолжила допрос я. Развесил, между прочим, аккуратненько так. По цвету, сезону, поводу. Особенно мне понравились туфельки на все случаи жизни, стоящие ровными рядками по нижним полкам гардеробной. Просто мечта любой девушки. Но это не значило, что я буду донашивать за кем-то. Наверняка от любовниц герцогана оставалось барахло, и сердобольная прислуга решила приодеть новенькую. Я, может быть, и без лишнего багажа, зато с большой брезгливостью. Сами пусть эти тряпки донашивают. Вот». «Известно кто», — ехидно ответила мигом осмелевшее зеркало и... пропало. «Ну, то есть зеркало осталось, а говорящий силуэт лица на нем пропал. Вот ведь зараза». Впрочем, в этой ситуации имелись два положительных момента. Первый — в гардеробную оно подсмотреть не могло. И второе — вещи мои целы, только придется их доставать. Вот с доставать были некоторые проблемы. Полки в гардеробной шли до самого потолка, а потолки в замке на редкость впечатляющие. Вдоволь набесившийся чемоданчик вяло дзынькал крошечным навесным замочком. Он сначала, конечно, испугался, когда я посмотрела на него, на верхнюю полку и снова на него, но быстро сообразил, что при всех его амбициях в качестве стремянки использовать его нельзя. А как понял это, так расслабленно прильнул к одной из полок и через пару минут наглым образом уснул. «Предатель!» — прошипела я и отправилась на поиск какой-нибудь табуретки. Табуретки не обнаружилось. Стремянки, естественно, тоже. А вообще из мебели, пригодной к лазанию по полкам, было кресло в кабинете и мягкий стул перед туалетным столиком в спальне. И оба такие зверски тяжелые, что тащить их через все покои нет абсолютно никакого желания. Наверное, можно явиться на встречу с князем тьмы и так. У нас же деловой ужин, а не романтическое свидание. Но теперь уже дело принципа достать свои вещички. Да и ванну опробовать тоже хотелось. А эта зловредная мебель закинула наверх абсолютно все, до последнего чулка. Так что я не придумала ничего лучше, как отправиться на поиски стремянки. Надо же начинать изучать рабочую территорию, да? Где найти стремянку в замке князя тьмы? Если подумать, то замок, он ведь тот же дом. А где хранится весь нужный и ненужный хлам в доме? Правильно, в подвале. Ну, я и пошла. В подвал. Сначала я шла бодро. Смотрела по сторонам, пыталась осознать масштаб работ. Да и вообще проникнуться атмосферой места. Потом пару раз мне дорогу перебежало что-то хвостато-рогатое пушистое, и бодро идти стало сложнее. Но заброшенные под потолок вещи очень стимулировали, и я шагала дальше. Коридор окончился огромной лестницей с такими широкими перилами, что мне даже захотелось на них прокатиться. Я замерла на верхней ступени, задумчиво рассматривая отполированное дерево и размышляя, есть ли шансы остаться незамеченной, если прокачусь на перилах. Как откуда-то снизу до меня донесся обрывок разговора двух, видимо, служанок. «Его светлость в бешенстве?» — ахала одна девушка. «Его светлость всегда в бешенстве, тоже мне новость», — флегматично заметила ее собеседница. «В этот раз повод действительно серьезный. Дозорные схватили человека, домогавшегося демоницы. Князь в ярости». И она добавила громким шепотом. «Говорят, человека приволокли в замок, и его светлость лично вырвала ему сердце». «Ну и правильно», — все так же флегматично ответила вторая девушка. «Совсем эти люди распоясались. Заявляются сюда, как к себе домой, и ведут себя так, словно война не закончилась». «Ничего, его светлость всех новых переселенцев быстро к ногтю прижмет, не в первый раз». «Так-то оно так. Да только, говорят, в остальной империи его за это ненавидят», — вздохнула вторая. «Зачем ему остальная империя, когда у него есть мы? Мы его любим и заботимся о нем». «Заботиться, ага. Вон сколько любовниц тут промаршировало. Если от каждой хотя бы по платью осталось, тут целый полк должен был квартировать». «Эдвард сказал, что его светлости из столицы девицу прислали», — вырвал меня из задумчивости продолжавшийся девичий трёп. «Да ты что? А зачем?» «Ну, вроде бы помощница, за бумажками следить». «И как? Хорошенькая?» «Вот о чем ты только думаешь?» «Да что тут думать-то? Его светлость вон какой видный мужчина. Жениться бы ему», — мечтательно сказала девушка. Где-то в этом месте я подумала, что даже если внизу лестницы склад стремянок, я, пожалуй, туда не пойду. Встречаться с любопытной прислугой я была совершенно не готова. Особенно с прислугой, мечтавшей выдать меня замуж за князя тьмы. Точнее, женить князя тьмы на мне, но сути это не меняло. И я медленно, тихонечко попятилась назад, чтобы как можно тише и незаметнее отползти от лестницы. Как вдруг уперлась во что-то спиной. А упираться мне было в том направлении решительно не во что, потому как там располагалась арка коридора. «Уже сбегаешь?» — раздался над головой очень знакомый голос с волнующей хрипотцой. «А можно?» — сдавленно пискнула я, запрокидывая голову. Прижималась я не к какой-нибудь там вазе на постаменте или стене, а к его светлости князю тьмы. «Ой, мамочки!» «Нет, нельзя». Спокойно ответил он небегающим взглядом. «Жаль», — вздохнула я в ответ, аккуратненько отлипая от мужчины. «Что ты тут делаешь?» — спросил герцог, склонив голову на бок. «Ищу стремянку», — честно ответила я. «Зачем?» — искренне удивился князь тьмы, отчего его немного мрачное лицо вытянулось. «Нужно залезть на верхнюю полку гардеробной», — охотно пояснила я. Мужчина посмотрел так выразительно, что пришлось продолжить без наводящих вопросов. «Просто мои вещи закинули наверх, и гардеробную забили разными шикарными вещами, чьими-то». «Чьими-то?» — повторил герцог. «Да», — кивнула я. «Ну, не моими». «Хм», — изрек мужчина, а потом рявкнул. «Эдвард!» Из самого неприметного угла коридора выглянула пушистая ушастая морда. «Да, ваше злодейшество!» Поклонился тушканчик со всем достоинством, на которое только был способен при таком росте и внешнем виде. «Скажи, Эдвард, почему моя помощница осталась без вещей?» Бедолага Эдвард опять посерел и с трудом выдал. «Так как же без вещей, ваше злодейшество? Целый гардероб выделили, чтобы соответствовало статусу!» Кажется, тушканчик ляпнул что-то не то. Настолько не то, что черные-черные глаза князя тьмы еще больше потемнели. А пушистый ушастик нервно затеребил свой хвост и как-то вяло промямлил. «Так ужин же!» Мужчина хмыкнул, посмотрел на меня, на мою форму, на мои бантики и разношенные, но ужасно любимые туфли и щелкнул пальцами. Вокруг меня завелась тьма, а когда она опала, я оказалась стоящей посреди коридора в синем вечернем платье. «Ух ты!» — восхищенно воскликнула я, закружившись на месте. «Платье от самого князя тьмы!» Мужчина горделиво усмехнулся. «Я сохраню его, и оно станет семейной реликвией. Будем передавать из поколения в поколение», — заверила я мужчину, у которого почему-то дернулся глаз от такого обещания, и продолжила. «А можно как-нибудь убрать все остальное из моей комнаты? Вещи, конечно, ужасно красивые, но донашивать я их не буду». «Донашивать?» — не понял герцог. «Ну, — смутилась я, — они же чьи-то были?» Князь Тьмы выразительно так посмотрел на бедолагу Эдварда, а тот, уже явно не зная, как бы спастись от неудобного разговора, плюхнулся на спину и попытался изобразить труп. «Пущу на чучело», — пригрозил князь Тьмы. Пушистый подчиненный отполз в тень алькова и оттуда пискнул. «Да они все только по разу надёванные. От ваших бывших невест осталось». За окном загрохотало и засверкало. Задрожали стекла в рамах, мраморная лестница жалобно затрещала. «Я не понял, Эдвард», — обманчиво мягко проговорил герцог. «Почему в гардеробной моей помощницы какие-то тряпки? Я же сказал, выбросить или сжечь». «Так мы и...» — промямлил тушканчик. «Исправляй», — процедил мужчина и щелчком пальцев отправил бедолагу в неведомые дали. «Вы его убили?» — спросила я. «Нет», — нахмурился герцог. «Но время от времени хочется». Затем князь Тьмы окинул меня таким чисто мужским взглядом, кашлянул и предложил локоть. «Пойдем ужинать. Я подготовил для тебя список задач на первое время. Хочу, чтобы ты ознакомилась». Вместо пафосного «с удовольствием, ваше злодейшество» гулки коридора гласило урчание моего живота. Вот позорище. Ужин с начальником, я предполагала, должен выглядеть так. Мы едим, и он раздает мне ценные поручения. Даже попросила на 5 минуточек забежать в мои комнаты за блокнотом и пищем стелу. А как забежала, так и поняла, что есть с этим некоторая проблемка. В общем, еще раз побегав по покоям и поняв, что чудеса акробатики мне не подвластны, особенно в шикарном даренном платье, я выглянула в коридор и, смущенно кашлянув, обратилась к ожидавшему меня мужчине. «Ваша светлость!» «Рейнард», — поправил меня мужчина. «Что?» — не поняла я. «Можешь обращаться ко мне, Рейнард. Я не люблю герцогский титул». Растерялась я. «Рейнард, не будете ли вы так любезны подсадить меня?» «Куда?» — не понял герцог. «Наверх», — пояснила я, и пальчиком в потолок ткнула для иллюстрации. Мужчина внезапно улыбнулся. И хотя улыбка была какая-то коварно-двусмысленная, но ее хватило, чтобы лицо Рейнарда преобразилось. Из мрачного, сурового, немного пугающего князя Тьмы он превратился в красивого мужчину с теплым взглядом бархатно-черных глаз. «Ну, показывай, куда там тебя надо подсадить?» Я распахнула дверь и провела мужчину к гардеробной. «Видите коробку?» Я показала на самую верхнюю полку под потолком. «Туда ваши добрые слуги закинули мои вещи, и вместо них повесили все это». Рейнард окинул взглядом все это и тут же превратился обратно в мрачного князя Тьмы. А в следующее мгновение гардеробную объяло черное магическое пламя. Я вскрикнула, не зная, за что больше переживать — за уничтожаемую дорогущую ношеную красоту или за свои скромные, но жизненно необходимые пожитки. Но пламя опало так же внезапно, как и появилось, идеально вылезав все полки и вешалки, не оставив даже кучки пепла. И лишь моя коробочка аккуратно стояла на полу посреди комнаты. «Спасибо», — растерянно пробормотала я, и, немного порывшись, выудила оттуда блокнот со стело. «Все?» — равнодушно поинтересовался мужчина. Я активно закивала. «Идем». Князь Тьмы развернулся и широким шагом зашагал в сторону обеденного зала. На этот раз локоть мне не предлагали, да и вообще не смотрели, успеваю я или нет. И чем он только так недоволен-то? Рейнард. «Поймаю Эдварда, пущу на чучело». «Нет, на чучело не хватит. Пущу на кисточки для служанок». «Вот ведь демонический хомяк. Ничего от сердца оторвать не может». «Мой венценосный брат регулярно присылал сюда разных девиц. Дескать, негоже герцогу быть необручённым. Вот тебе, аристократочка, какую не жалко». «Не жалко брату было целый парад беспреданниц, потасканных чужих любовниц, скандальных девиц и свиты его жены и еще прорву всякого неликвида». Он ссылал сюда всех неугодных под видом «замуж это туда», в надежде, что или я действительно женюсь, или присланную девицу тут нечаянно сожрут. Я оселил их в замке, месяц они изображали не то ужас, не то недовольство, Потом начинали пытаться вытрясти из меня деньги или обручальное кольцо. Но каждая быстренько собирала вещички, едва узнав, что блеска столицы в замужестве со мной им не видать. Князь Тьмы редко выбирается из мертвых земель, и на то есть свои особые причины. Ворох тряпок, которым замок одарил Корнелию, был из забытых в попыхах вещей моих несостоявшихся невест. Каждую из которых я отправлял отсюда скорым порталом после какой-нибудь особенно некрасивой скандальной сцены, прямо брату под нос. И как вообще им всем хватило мозгов предложить Корнелии чужие вещи? Как будто я не князь Тьмы и не могу себе позволить приодеть одну хорошенькую помощницу. Корнелия. Пока мы шли в обеденный зал, я поймала себя на мысли, что не могу запомнить дорогу. Раньше вот у меня не возникало трудностей с определением себя в пространстве, но с этим замком явно что-то не так. По всей логике, мы должны были сделать полный круг, поворачивая налево, налево, налево, но вышли не к моим покоям, а к красивым двустворчатым дверям. Двери распахнулись перед Рейнардом, он даже пальцем в них не тыкал, и мы оказались в огромном, нет, просто огроменном зале. Тут, наверное, хорошо давать балы или рассаживать полк. Со светом, правда, была некоторая напряженка. Свечи горели только в центральной люстре. Тяжелой такой конструкции с бронзовыми завитушками и черным пламенем на фитилях. Получалось так, что освещен только стол, а вот во всей остальной части зала клубится пугающая тьма. Или не клубится, но мне стало как-то жутковато, и я засеменила быстрее, чтобы поравняться с герцогом. Даже подумывала о том, не схватить ли его за руку, но в последний момент передумала. Вообразит себе еще чего. А я сюда работать прибыла. Чисто деловые отношения. Вот. Длинный, длиннючий стол был накрыт на двоих. И нет, не в разных краях, а рядышком. Князь Тьмы восседал во главе на резном стуле, а мне накрыли слева. Мужчина скользнул взглядом по моей пустой тарелке, но не успела я дойти до места, как вся тара с прилагающимся инструментарием испарилась слева и возникла справа. А его светлость еще более помрачнел, хотя, казалось бы, куда еще больше. «Итак», — подзывая к себе магии супницу, проговорил Рейнард, «в твои задачи будут входить регулярное предоставление финансовой отчетности по герцогству для короны, аудит мертвых земель, организация проведения ремонта в замке, благоустройство торговых путей, а то последний караван попытались сожрать, это нехорошо». Я нервно сглотнула. Мужчина этого даже не заметил. Налил себе густой наваристый супчик и меня не обделил, не особенно интересуясь, люблю я баранину или нет. «Медицина в мертвых землях слабая. Нужно как-нибудь сманить квалифицированных лекарей», меж тем продолжал князь Тьмы. «Система образования отсутствует полностью, ее нужно создать. Соседи подали в суд за то, что кое-кто из моих жителей прокопал шахту как будто под их территорией, и мы как будто их обворовываем». «А мне?» — вставила я. «Понятия не имею», — пожал плечами мужчина. «Вот и выяснишь. Еще мне хочется, чтобы здесь появилось собственное производство. Подготовишь доклад с вариантами на эту тему». Рейнард задумчиво побаландал ложкой в супе и добавил. «Так, ну, из первоочередных задач вроде бы все. За квартал справишься?» «Квартал?»